Когда первые крики восторга умолкли, Чертовей начал рассказывать своим слушателям, как они пробирались уже назад от московского рубежа. После него заговорил Куля, потом Лобода, потом еще кто-то, а под конец в голове Остапа все перепуталось. Чертовей, Куля, Лобода, слуги Бруховецкого, Тамара, черти, оборотни, неисходимые ляхи и неприступные замки. Он еще помнил только, что какой-то седой казак плакал уже на его плече, жалуясь на то, что никак ему не удается до сих пор добыть сотого татарина. А он обещание такое дал печерским святым за упокой батьковой души. Но и это воспоминание вскоре исчезло, и все окончательно спуталось в его голове. Проснулся на другое утро Остап с тяжелой, как камень, головой. И, приподнявший ее с трудом, с изумлением заметил, что он лежит под лавой. А кругом по всей хате, под столами, на столах, на лавах и просто на глиняном полу лежат во всевозможных позах мертвецки неподвижные тела. Только громкий храп, потрясавший стены хаты, свидетельствовал о том, что тела эти еще не расстались с жизнью. Пробравшись с трудом среди этих трупов, Остап вышел на двор, подошел к колодцу, окатил себе голову ведром холодной воды и только тогда пришел к полному сознанию. Он умылся, оправил свою одежду и отправился искать старого Лободу. После непродолжительных поисков он нашел его опять в компании слушателей и напомнил ему о вчерашней просьбе. Но, видимо, и у Лободы здорово отшибла память после вчерашней пирушки. Так что Остапу пришлось снова долго и пространно толковать старику, кто он, откуда приехал и зачем хочет видеть Мазепу, пока, наконец, Лобода вспомнил все. «А, хлопец из волчьего байрака! Ну-ну! Вспомнил, вспомнил все! Так, ты иди за мной, подожди немного, а я доложу его мости». С этими словами оба вышли из хаты. Лобода отправился в будинок к Гострому, а Остап остался ждать у крыльца. Через несколько минут Лобода показался на пороге и объявил Остапу, чтобы он следовал за ним. Пройдя через обширные сени и парадную комнату, Остап вошел вслед за Лободой в трапезную полковника. На столе еще стояли остатки неубранного снеданка, но в комнате не было никого, кроме Мазепы. «Вельможные паны», — обратился к Мазепе Остап, ступивший нерешительно шага на два вперед и осмотревшись во все стороны. «А?» — вздрогнул Мазепа, очнувшись от набежавшего нежданного раздумья. «Кто там?» «Лицо как будто знакомое. А где-то мы встречались с тобой, казачья?» «Да в волчьих же байраках! Но еще как ротмистр посылал меня с гетманскими листами по всем околицам и обещал заехать к нам и взять меня с собой в надворную команду гетмана Дорошенко». «Из волчьих байраков?» — произнес живо Мазепа и подошел к Остапу. «Постой, постой. Так это ты тот казак Остап, которого в реестры не принимают?» «Я самый». «И это ты говорил о какой-то Арысе?» «А пан ротмистр и то запомнил», — улыбнулся Остап. «Ну да, я говорил о ней. Да как же не говорить? Давно уже мы с ней покахались, а пан отец из-за того, что меня в реестры не принимают, не хочет ее ни за что отдать за меня». «Постой, постой. Да кто она, эта Арыся?» — перебил его Мазепа. «Арыся-то? Да дочка ж его. Харная девчина, и сердце у нее щерое. Давно мы уже дали слово друг другу. Так батюшка ни за что не хочет за Посполитого отдавать. Уже она и просила, и плакала.